Глава 41. Дарина. В себя пришла уже в машине скорой. Открыла глаза, потолок трясся, во всем теле страшная слабость. Только внутри еще горело. Огненные всполохи оставили ожоги от открывшейся правды. «Дарь, ты как?» Моя рука оказалась между горячих ладоней. Руку приподняли, поднесли к губам. Зрение подводило. Может быть, привиделось? Но нет, на узкой лавке у самой стены сидел именно он. Котов растирал мои пальцы и смотрел с тревогой. Изредка подносил мою руку к губам, целуя осторожно. Я точно головой тронулась. Такая забота от него просто немыслима. Моргнула несколько раз, приходя в себя. Попыталась сесть. Котов вынудил меня остаться на месте, прижав горячую ладонь к плечу. «Лежи, куда собралась? Ты меня напугала, отключившись на пороге квартиры». «Ты... Захар! Черт побери, зачем ты вылез? Надо было...» «Ну что?» — бросил с бессильной злобой. «Надо было отсиживаться в другой комнате, как крыса, боясь, что если я выйду, дочь Олега узнает о нас. Или как? Кстати, меня бесит, когда ты называешь его Олежа». «Что?» — пробормотала вяло. «Ты называешь его Олежа. Наверное, автоматически вылетает привычка. Но, сука, бесит. Ничего не могу с собой поделать. Олежа, бля. Хм. И это все? Одно хм? Что еще? Попробовала бы назвать как-то ласково, что ли. Я посмотрю в словаре. Точно не знаю, какие формы от твоего имени существуют. Но могу называть котиком. Фу, мля. Лучше уж просто Захар и все. Лана. Закрыла глаза, так легче. «Где она?» «Бздец, я скажу, тепличное растение у Олега. Я выскочил на ее вопли и истерику. Ты мокрая, в курсе?» «Котов!» — шикнула я. «Ты потрогай, кофта, волосы. Все мокрое, потому что эта дурында решила привести тебя в чувство водой. Это, наверное, первый в истории случай, когда человека, упавшего в обморок, пытались пробудить, поливая минералкой. Фильмов насмотрелось, что ли? Ну, тех, где на голову героям выливают ведро ледяной воды, и он очухивается. Курам насмех. Но мне было не до смеха. У тебя сильно упало давление». «Что с Ланой?» «Оставил ее там. Она, увидев меня, сразу завизжала. Я так и знала, что вы любовники. Дура, блин, дура. От растерянной малышки, которую она пыталась перед тобой изобразить, не осталось и следа. Стерва конченая, истеричка. Приказал ей помалкивать». «Ты плохо ее знаешь. Она из категории «назло маме отморожу уши». Мы еще немного поговорили. Для себя сделала пометку. Нельзя больше оставаться в той квартире. Задержаться там на несколько дней было ошибкой с самого начала. Теперь я в полной мере пожинала плоды такого решения. Ошибаются все. И я не исключение. В полном раздрае. Не могу собраться с мыслями, чувствами. Еще и эта паршивая слабость. «В какую клинику меня везут?» Вдруг встрепенулась я. «Лишь бы не в Экомед». «В частную принадлежит хорошему знакомому моего другана, а что?» Полюбопытствовал. «Что не так с Экомед? Слышал о ней только хорошие». «Вот и я тоже. Слышала. Даже обследовалась там». Прикрыла глаза. Из-под закрытых век покатились слезинки. Я думала, что уже оплакала свою деточку, потерянную несколько лет назад. Тогда анализы, сделанные в этой клинике, показали, что у малыша сильные отклонения, настояли на аборте. Мне тяжело далось это решение. Ведь я забеременела почти сразу же после свадьбы. Еще была полна очарования и влюбленности в Олега, окружена его заботой и вниманием, как мягким пушистым облаком. «Что стряслось, скажи?» Котов склонился, шепнул на ухо. Его губы скользнули по виску, собирая солёно-горькие капли. «Так никуда не годится». Голос Котова дрогнул. «Я сейчас сам разревусь, как девчонка. Даже представить не могу, что могло заставить тебя так расстроиться». «Всё в прошлом. Главное, что это не повторится». Постаралась собраться с силами. Только теперь начала беспокоиться о другом. Клиника знакомых Котова. «У него там влияние, значит? Нельзя, чтобы врачи узнали о моей беременности. Иначе этот проныра мгновенно узнает тоже. Дети ему не нужны. Еще один аборт? Нет-нет. Не позволю. Для себя решила, что ничего принимать не стану. Еще лучше позвонить кому-то из знакомых, чтобы меня забрали. Вот только перебороть бы эту кошмарную слабость, вялость и полное бессилие. Меня разместили в палату. Котов вышел поговорить с врачом. Я воспользовалась тем, что находилась в палате одна. С большим трудом дотянулась до сумочки, позвонила Савченко. «Григорий Валентинович, это Дарина!» «Узнал. Что с голосом?» «Плохо себя чувствую, давление упало. Я в больнице», — назвала адрес. «Можете прислать кого-нибудь из своих? Проверенного человека, расторопного?» «Да, конечно, сейчас поищу. В чем такая необходимость? Могу полюбопытствовать?» Прокряхтел на том конце наставник и мой первый босс. К тому же отец парня, с которым я встречалась, строила мечты и планы. Мы хотели пожениться. Так что в какой-то мере Савченко мне почти свёкор. Несколько лет назад врачи убедили меня сделать аборт по медицинским показаниям. Сегодня я выяснила, что те анализы были ложными. Отклонений в развитии не было, меня обманули. «Я не хочу повторения той ситуации сейчас», — произнесла глухо, чужим голосом. «Да, конечно. Скоро будем». Когда Олег рассказал мне историю о суррогатном материнстве, я не сразу поверила. Он в попытках доказать, что говорил мне правду, показал выписки, в которых фигурировало название клиники и фамилия врача, у которого наблюдали беременность Сурмамы. В той же клинике я наблюдалась со своей беременностью. Олег меня туда устроил, хвалился врачом с огромным стажем, самым лучшим. Лида, кстати, у этой же женщины врача всегда наблюдалась. Они кто-то вроде давних приятельниц. Именно эта врач настояла на аборте, когда результаты анализов оказались плохими. Не знаю, что натолкнуло меня на мысль. Слишком много совпадений. Слова Олега, что выскользнули случайно, мол, Лида нет-нет, да и кусала его в браке. Я решила перепроверить все тайком. Заплатила кругленькую сумму, и вот результат. Мне прислали два листа с результатами анализов. Содержание первого листа я знала наизусть. Это были те негативные анализы. Там, где все плохо, просто кричала. От плода стоит избавиться немедленно. Он никогда не станет полноценным ребенком. Результаты второго листа из лаборатории, те, что были на самом деле. С беременностью все хорошо, малыш был в порядке. Они просто убили мою детку. «Не хочешь повторения какой ситуации?» — прогремел голос Котова. «Куда намылилась красивая? Думаешь, я тебя в таком состоянии отпущу?»